Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. На прошедших в этом году рождественских чтениях широко обсуждалась старая концепция «Москва, Третий Рим». Почему сейчас происходит такое оживление подобных идей? О чем говорят эти настроения в обществе? Может быть, о том, что мы, наконец, начинаем осознавать свое предназначение? Или это все иллюзии? С уважением, Григорий Чусов, Новосибирск. Вот размышляя над этим вопросом, я пролистал некоторые другие письма, которые вы нам направляете, и обнаружил еще один вопрос. И подумал, что на вопрос о Третьем Риме невозможно ответить объективно и честно, не озвучив другой вопрос. Что я сейчас и сделаю. Уважаемый владыка, я все время слышу и читаю в патриотической православной прессе о том, что Запад давно уже полностью выдохся, духовно загнивает и так далее. А вот мы, мол, необычайно духовные и вообще надежда человечества. Но когда сравнишь чистые улицы, дома, подъезды в европейских городах с нашими, совершенно замусоренными парками и скверами, особенно страшно это выглядит после зимы, когда услышишь о сотнях тысяч брошенных детей, об умирающих беспомощных стариках, когда сталкиваешься каждый день с грубостью и хамством просто в быту, в транспорте, в магазинах, как-то начинаешь сомневаться в нашем духовном превосходстве. Или мы уж настолько духовны, что выше всего этого? С уважением, Светлана Михайловна Иванова, Москва. При всем как бы различии, эти вопросы об одном и том же. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить эпоху, когда возникла идея Москвы Третьего Рима. Конец 15 века, начало века 16. Что в это время происходит? А происходит в истории Европы огромной важности события. Рухнула Византия, Константинополь захвачен турками, разрушен цивилизационный центр христианского мира. Можно было себе представить состояние православных людей. Рим, первый Рим, отделился от православия. Он для православного Востока перестал быть центром. Второй Рим, Константинополь, который был таким центром, из которого Русь получила православное свидетельство и восприняла православную веру, оказался захваченным и практически уничтоженным. Нету больше центра. Нету центра силы и центра притяжения. Вот когда мы говорим о центре, будь то политическом центре, культурном центре, духовном центре, экономическом центре, о чем мы говорим? Ведь это же не географический центр. Нету в мире, на земном шаре географического центра. Мы говорим о каких-то иных центрах. О центрах власти. Но что это означает? Как люди опознают, что то или иное место является центром? Ну, например, как мы опознаем, что то или иное место является духовным центром? Очень просто. Мы туда стремимся. Мы туда идем. Мы связываем с этим местом нечто важное для самих себя. Центр – это всегда место притяжения. Невозможно искусственно провозгласить тот или иной город, ту или иную страну центром. Если от этого центра все шарахаются, то никогда это место не станет центром. Как распался Советский Союз? Перестала наша столица быть притягательным местом для многих. Конечно, существовали и внешние факторы, о которых мы сейчас хорошо знаем. Но, наверное, без внутреннего это самочувствия людей ничего бы не произошло. Никакие хитросплетения и никакая бы политика не сработала, если бы для многих очень людей Москва перестала быть притягательным центром. А теперь к этой историосовской теме «Москва, Третий Рим». Итак, Константинополь пал. Исчез этот притягательный центр. И взоры людей, не только проживающих на Руси, а во всем православном мире, повернулись в сторону Московского княжества, Московского царства. Весь православный Восток увидел в этой мощной православной державе свою опору. С ней стал связывать свои надежды. Не потому, что старцу Филофею причудилось, что Москва стала Третьим Римом. Это не видение, это не фантазия, это отображение реальности. Москва стала притягательным центром. И другого такого центра не было. И с точки зрения Филофея и тогдашнего мироощущения, ничего близкого на горизонте не было. Потому старец сказал, Москва Третья Рима, четвертому не бывать. Не видно было даже в самом отдаленном приближении ничего, чтобы напоминало вот этот центр притяжения для всего православного мира. Итак, мы сегодня сколько угодно с вами можем говорить о том, что Москва Третий Рим. Но надо, чтобы об этом заговорили другие. Чтобы весь православный мир почувствовал это притяжение. Пока ничего такого мы не наблюдаем. Москва начинает притягивать сегодня к себе людей, которые нуждаются в работе, которые хотят улучшить свой образ жизни. В отличие, может быть, от советских времен, сюда приезжает огромное количество людей на заработки. Многие люди, конечно, с Россией начинают сегодня связывать свои надежды. Но, наверное, пока существует все то, о чем было сказано во втором вопросе. Рано нам говорить о Москве и о самих себе, как о некоем мировом духовном центре. Нам нужно многое исправить в нашей народной жизни. Надо прекратить пьянство. Нужно снова почувствовать любовь и жалость к людям. Нужно подумать о сиротах. Нужно очистить наши города от мусора. Нужно лучше работать. Работать и работать, и наращивать мощь нашего государства. Но самое главное, мы духом должны становиться сильнее. Мы в вере должны укрепляться. Не мечтательством заниматься, а реальной духовной жизнью. Преодолевать пороки, слабости и грехи. Вводить веру православную в ткань нашей повседневной жизни, научиться мотивировать свои поступки не соображениями утилитарной пользы, а теми великими целями и ценностями, которые обозначены в Евангелии Христовом. А почему все-таки возникают у нас вот разговоры? Москва, Третий Рим, почему? Да потому что есть эта память, историческая память о великой роли России, о великой роли Москвы, о великой роли Русской Православной Церкви. Как есть осознание того, что вся эта роль была изничтожена не только потому, что грехи мы стали совершать и наказаны были за наши грехи, но еще и потому, что враг был силен и разрушилась историческая слава России. Сегодня время собирать камни. Сегодня время набирать духовную и материальную силу. Не заявлять о том, что мы сегодня уже какой-то там Рим, какая такая столица. И, может, менее всего думать о том, чтобы стать некой мировой столицей, а работать во славу Божию над самими собой, над преображением наших отношений, над преображением лика нашего Отечества. И ведь что-то уже происходит. Ровно год тому назад, 17 мая, в день Вознесения Господня, состоялось историческое событие, подписание акта о каноническом общении. Русская церковь, разделенная революцией, гражданским хаосом, противопоставлением одной части народа другой, ужасами войны, вначале страшной, горячей, а потом холодной, нашла в себе силы объединиться. Никогда бы этого объединения не произошло, если бы для лучшей части нашего русского рассеяния Москва снова не стала бы центром притяжения. Вот эти люди первыми, может быть, почувствовали перемены в нашей народной жизни, церковной жизни, и для них Москва снова стала духовным центром, центром притяжения. Потому и преодолели мы разделение. И никогда бы не преодолели такового, если бы не новый лик Москвы и Русской Православной Церкви. С благодарением Господу мы должны оценить все то, что с нами произошло год тому назад. Это великий знак того, что меняется жизнь России, меняется жизнь нашей Церкви. Что же нам нужно делать? Нам не нужно сейчас размышлять на тему «Москва, Третий Рим». Нам нужно смиренно трудиться для того, чтобы действительно к лучшему изменилось лицо церкви и страны. И на этом пути нету мелочей. На этом пути огромные должны быть духовные победы. А вместе с тем, на этом пути забота о чистоте наших улиц, о плодородии нашей земли, о красоте и сохранности нашей природы, о детях, что оказались без родителей, о стариках, которые страдают в одиночестве, забота о нашем образовании, о науке, о искусстве, о культуре, забота о духовной жизни нашего народа, о процветании нашей церкви. На этом я заканчиваю нашу беседу. Пусть Божье благословение пребывает с вами, и до новых встреч!